Может, это вообще с давних времен зубы? Мы ведь туда переправили немало грузов, поэтому я и не знаю, о чем именно идет речь. Темнота полная, непонятно, что там происходит. Сейчас ничего тебе определенно сказать не могу. Сам знаешь, умная собака в тумане не лает. Разобраться надо сначала. «У тебя есть там надежные концы?» — спросил Джангир, как куснул. «Есть. Есть хороший человек», — кивнул швец. «Проверенный, крутой парень. Связывайся с ним срочно. Учти, телефоны прослушиваются. Сделай все, чтобы там никаких следов не осталось. Мы из-за этого дерьма можем просрать все наши дела». «Я понимаю, шеф», — тихо гундел швед. «Не мунжуйся зазря. Сделаю я все, что нужно. Учти, никаких следов, никаких людей», — изрекал Джангир. «И вообще, лучше бы всего, если б лекаря действительно пришибли. Для нас это лучший вариант. Нету лекаря, некому мозги лекарить. Доложишь завтра, что там происходит. Найди любые каналы, все выясни». Помолчал и сердито растерянно добавил: «Не запрашивать же мне нелегалов через ГБУху». Тяжело огорченно вдохнул. «Господи, как мне надоела вся твоя уголовная шишура, паскудные охвости!» «Что делать, шеф?» — развел руками швец и простовато довел до сведения. «Мы ангелов и святых угодников не нанимаем. Это по другому ведомству. Хоть за это спасибо. Что еще на сегодня?» «Как велели, ждет наш раскосый злой авиат. Он внизу. Дожидается команды. Пусть поднимается». Швец набрал номер телефона и коротко бросил: «Ну-ка, ноги в руки, бегом, тебя ждут. Проводят тебя. Все!» Дал отбой и спросил Джангирова: «Шеф, ты решился, наконец?» И Джангиров ответил быстро, как резолюцию подмахнул: «Да, это надо сделать, и побыстрее. Хотя все это мне не нравится. Я тебе говорил, лев, сожрав ишака, громче реветь не станет». «Наверное», — согласился швец. «Правда, и ишак не будет вопить в неположенное время. Кстати, сколько надо будет заплатить нашему живорезу?» Джангиров пожал плечами. «Я никогда не торгуюсь. Скажи Вонгу, чтобы называл реальные цифры». «Естественно», — согласился швец. «Ишак не рысак. У него и цена, как на колбасный фарш. Вонг — крапивное семя, сделает все, как надлежит быть. Большой ловкости и жестокости, мужик». Раздался звонок в дверь. «А вот и он. Мой маленький желтый душегуб. Пойду встречу». Для разовых операций Вонг был самой страшной и эффективной боевой единицей Джангировской орды. Его панда, множество лет назад осевшая в Москве, занималась всем неузким спектром возможных правонарушений в России. Спекуляции драгметаллами, драгоценностями, одеждой, проституцией, мелкой наркоторговлей, этническим рэкетом, только среди своих воровством, подделкой кредитных карточек, укрывательством и перепродажей краденого, сводничеством, нелегальной эмиграцией, поставками живого товара, ну и, наверное, другими высоконравственными гуманитарными промыслами. Но главное, что не было в стране лучших наемных убийц, бесшумных и незаметных, маленьких, худосочных, раскосых людишек. Вонга связывала с Джангировым более 20 прошлых лет. И меньше всего Вонга интересовал сейчас заработок у Джангирова. Преданность. Могущество маленького, еще меньше самого Вонга, великого человека, обязывало на верность старшему брату. Когда-то еще во время службы Джангира в КГБ лейтенант службы безопасности Демократической Республики Вьетнам Вонг Куан Эйм приехал в Москву на стажировку в высшую школу КГБ, где нашел себе замечательного учителя, карлика-мегаломана Джангирова. Видимо, Вонг был хорошим учеником пакостных дисциплин, поскольку, закончив свои шпионские студии, возвратился на родину и стал большим чином в контрразведке.